Слухи ходили разные, но ни один из них не находил подтверждения. Во всяком случае, до начала работы школы, приуроченного к празднику урожая, что традиционно отмечался в середине осени. К тому времени дочь Пехлебея из угловатого подростка превратилась в красивую стройную девушку. Невысокого роста, белокожая, с черными, как летняя ночь в преддверии сильной грозы, роскошными волосами, взлетающими к вискам тонкими бровями, точеным аристократическим носиком и огромными раскосыми глазами, она пленяла своей дивной красотой буквально каждого человека, вызывая восхищение не только у мужчин, но даже у женщин. Прослышав об открытии учебного заведения для женщин с интригующим названием «Школа красоты», любознательная девушка поспешила к отцу и спросить его разрешения на посещение занятий. Пехлебей после болезни дочери, удвоивший свое родительское внимание к ней, немного поколебавшись, дал согласие. «Я верю в твой светлый разум», — произнес он, целуя Эле высокий чистый лоб. «Если ты почувствуешь, что тебя хотят научить чему-то плохому, ты сама покинешь это заведение, не дожидаясь моего вмешательства. Ведь ты у меня, доченька, уже совсем взрослая, очень умная, очень красивая, прямо как твоя покойная мама». Уронив скупую мужскую слезу, он поспешно удалился в дом. В течение 2 недель Эльнара каждый день прибегала к небольшому домику, окрашенному веселый ярко-желтый цвет, где должны были проходить будущие занятия. Заглядывала за увитую плющом изгородь, надеясь увидеть хоть что-то, что пролило бы свет на тайну, витавшую вокруг школы красоты. Но за плотно задернутыми занавесками не угадывалось никакого движения, словно дом был необитаем, это еще более подогревало желание попасть внутрь. 15 октября все архотцы, от мала до велика, направились на Мейдан, городскую площадь, где проходили праздничные мероприятия и народные собрания. В тот год осень выдалась на редкость теплой и очень плодородной. Белокаменный город, как называли Хоршики-Архот, из-за того, что практически все дома в нем были из белого кирпича, украсили цветами, разноцветными лентами, спелыми колосьями пшеницы, ветками завезенного из далекой Персии вечно зеленого кипариса. Нарядные люди, позабыв о трудностях недавней страды, веселились, шутили в предвкушении увлекательных состязаний борцов, стрелков из лука, скакунов, где наездниками были 6-7-летние мальчуганы, ловко управлявшиеся сноровистыми конями. Улыбались даже вечно хмурые от монотонной и кропотливой работы ремесленники, сняв с себя пыльные кожаные фартуки и по-молодецки расправив обычно согбенные плечи. На улицах Архота царил праздник урожая. Эли, собрав корзинку с праздничным угощением, направилась к заветному домику. Посреди уютной лужайки, укрытой от посторонних глаз ветвистыми деревьями, на расстеленных коврах уже сидели 6 или 7 девушек и женщин. При входе в сад Эльнару встретила молчаливая, удивительно пластичная девушка с карими глазами, чуть смущенной улыбкой на губах. Ее платье из белой ткани, обернутое вокруг тела и застегнутое на груди бирюзовой пряжкой, оставляло руки и плечи открытыми. На ногах были надеты легкие зеленые сандалии, почти сливавшиеся с травой. Расценив ее кивок как приглашение, Эли присоединилась к группе местных жительниц. Здесь были дочери кузнеца Байсугура, сестры Залиха и Гузалия, первая из которых недавно исполнилась 19 лет, вторая была на год моложе. Несмотря на разницу в возрасте, они были похожи, словно близнецы. Обе приземистые, крепко сбитые и смуглые, широкими низкими лбами и узкими, как дверная щель, глазами. Обе не замужем. Опираясь на высокую, туго набитую перьями подушку, сидела понурная Хафиза. Полная 22-летняя белотелая женщина, которую, благодаря ее размытым формам, издалека можно было принять за большой мешок с мукой, не столь давно оставленная мужем, отправившим ее в родительский дом после 6 лет совместной жизни. Как всегда держалась особняком Рамия, 20-летняя местная красавица, которую почему-то никто не брал в жены. Куда-то отрешенно глядела Амина, вдова погонщика верблюдов Абу Насыра, 3 года назад скончавшегося в результате неудачного падения с лошади, по которому безутешная молодая женщина продолжала носить траур. Была еще круглая сирота Магрифа, немного конопатая девушка со светло-каштановыми волосами и голубыми доверчивыми глазами. Поговаривали, что ее покойная мать была славянкой, которую спас из плена жестоких горцев отважный хоршикский юноша Хаким. Он увез ее к себе на родину, женился на юной красавице с добрым нравом, после чего зажили они дружной семьей.